И тем не менее, всему своя пора. Назрели новые события, наука не стоит на месте. И вообще, как заметил английский математик и логик на рубеже последних столетий Уайтхед, наихудшим воздаянием гению было бы не критическое принятие тех истин, которыми мы ему обязаны. На помощь механике Ньютона пришла объяснить природу непонятная теория относительности. Великое творение Эйнштейна — одно из парадоксальных явлений научной мысли. Немногие ученые приняли появление этой теории охотно. Примечателен, например, такой факт. В 1923 году один канадский экономист спросил английского физика Резерфорда, что он думает о теории относительности. «А, чепуха», — ответил он, — «для нашей работы это не нужно». И такое прозвучало в пору, когда теория относительности уже не была в диковину, и Резерфорд был не новичок в науке, а всемирно известный естествоиспытатель. Вскоре за научные заслуги он получит от британского правительства титул лорда Нельсона. Поэтому можно понять Эйнштейна, который, утвердившись в правоте своих идей и сознавая, что их принятие рушит классические представления, воскликнул: «Прости меня, Ньютон! Ты нашел тот единственный путь, который в свое время был возможен для человека наивысшего полета мысли и наибольшей творческой силы». Все началось с установления факта постоянства скорости света. Эксперимент американского физика из Чикаго Майкельсона в конце XIX века показал, что свет может двигаться всегда только с одной и той же скоростью 300 тысяч километров в секунду. Этот результат грозил чрезвычайными последствиями. Дело в том, что скорость света является наивысшей. Природа словно наложила запрет. Никакой сигнал, по крайней мере из тех, что известны, не может распространяться быстрее света. Далее. Скорость света постоянна относительно любой инерциальной, то есть движущейся равномерно и прямолинейно, системы отсчета. Это значит, что с какой бы высокой скоростью ни двигалось тело, излучающее свет, по направлению своего движения, скорость светового сигнала будет неизменной, 300 тысяч километров в секунду. Это и порождало странности. Проведем такой мысленный эксперимент. Допустим, мы имеем ракету, развивающую скорость, близкую к световой, к примеру, 299 тысяч километров в секунду. Оборудуем ее установкой, способной излучать свет, и приборами, учитывающими время и пройденные расстояния. А теперь направим ракету в сторону некой космической цели. Когда ее скорость достигнет предельной, ракета пошлет в направлении той же цели световой сигнал. И вот что мы обнаружим. По отношению к земному наблюдателю, световой сигнал обгонит ракету и будет двигаться впереди нее со скоростью 300 тысяч километров в секунду. И это естественно. Но с такой же скоростью свет будет убегать вперед и по отношению к ракете, хотя она в системе земного наблюдения почти не отстает от него. А это уже противоестественно. Тем не менее, от такого вывода никуда не уйти, ибо световому сигналу безразлично, оставил ли он за собой Землю или летящую с громадной скоростью ракету. Его скорость по отношению и к Земле, и к ракете одинакова. Через одну секунду после того, как свет был выпущен, он пройдет 300 тысяч километров. Заметим это место. Вслед за световым сигналом в той же точке пространства появится ракета. По нашим земным расчетам, луч успел за эту земную секунду обогнать ракету всего лишь на 1000 земных километров. А вот по расчетам приборов на ракете, он сумел убежать от нее за одну секунду уже на 300 тысяч километров. Эти показания также не укладываются в привычные представления. Остается предположить лишь одно. На нашей ракете приборы отсчитывают другие секунды и другие километры, нежели те, с которыми оперируем мы на Земле.